2, отчисленный студент. «Я отчислен из университета?» — спросил я у ведущего допрос следователя, когда у столь важного человека нашлось-таки время на такого неудачника. «Сам-то как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил мне немолодой усатый офицер с погонами капитана, бегло пролистывая кипу бумажек на столе и расписываясь на некоторых из них. «Ладно бы вы с дружками просто играли в компьютерные игры вместо учебы в лучшем вузе страны. Не одобряю, но хотя бы могу понять. Но вы ведь додумались организовать тотализатор. Так что тут вообще без вариантов. Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 171.2, пункт 2. До 4 лет лишения свободы. Так что влип ты конкретно, Кирилл». Я вздрогнул. Затем тупо кивнул. Собственно, эту информацию я и так уже знал, так как в прошлом году смотрел, чем грозила нам подобная незаконная деятельность. 4 года тюрьмы. Я застонал и встряхнулся, пытаясь собраться с разбегающимися мыслями. Голова от усталости и волнения соображала с огромным трудом. До этого я провел 3 не самых приятных часа на лавке в обезьяннике местного отделения полиции, стараясь отодвинуться как можно дальше от нестерпимо воняющих и к тому же еще и обоссавшихся бомжей, и пытаясь при этом не уснуть. Потом, когда я все же задремал, меня растолкал сержант полиции и провел по коридору в кабинет этого офицера. Мне сказали, что это следователь, хотя никаких вопросов, кроме подтверждения имени, фамилии и указанной в моем личном деле краткой биографии, он пока что не задавал. На заданные же вопросы я с готовностью ответил. «Да, я Кирилл Викторович Комаров, 20 лет от роду, уроженец небольшого городка Суздаль во Владимирской области. Сестер, братьев нет, мать не помню. Мне не было и 4 лет, когда она умерла. Отец же погиб относительно недавно, еще и 3 лет не прошло. Работал геологом. Их группа где-то в Восточной Сибири наткнулась на нелегальных добытчиков золота, а тем свидетели криминального промысла были не нужны. Жил какое-то время у тетки в Суздале, затем закончил школу и поступил на геологический факультет Московского государственного университета. Следователь меня внимательно слушал, что-то черкая в своих бумажках. Потом словно забыл о моем существовании. Включил компьютер и что-то долго там искал, пролистывая экраны текста. «А где мои соседи по комнате?» Задал я свой следующий вопрос, просто чтобы нарушить затянувшееся молчание. Офицер наконец-то оторвал свой взгляд от экрана, положил шариковую ручку на стопку листов и пристально посмотрел на меня. «Те 2 численных студентов-неудачников? Их пока что держат в камере в полном неведении относительно дальнейшей судьбы. Обычный прием. Психологически таким способом обрабатываем, чтобы понервничали сильнее и сами себя накрутили всевозможными страшилками. А завтра или послезавтра, когда они морально будут уже полностью созревшими, предложим им простой выбор. Или под суд за организацию незаконного тотализатора на азартных играх, или добровольцами в армию. Военная кафедра у твоих подельников не закончена, так что пойдут они служить рядовыми в инженерные войска. Вроде именно туда распределяют отчисленных студентов с вашего факультета геологии. Послужат на благо нашей Родины, наберутся жизненного опыта и заодно получат хороший урок на будущее — не нарушать общепринятые законы». Я задумался, хотя соображать в моем невыспавшемся состоянии было весьма трудно. С одной стороны, хорошо, что существовал альтернативный путь, кроме как в тюрьму. С другой же, мне было совершенно непонятно, зачем офицер это рассказывает. И почему меня держат отдельно от однокурсников? Бывших однокурсников, если быть более точным. «А почему меня отдельно от друзей держат?» Наконец-то задал я интересующий меня вопрос, так как неизвестность стала слишком уж тяготить. «Потому что ты, Кирилл, не простой участник, а самый что ни на есть организатор всего этого незаконного бизнеса. Дело выходит достаточно громкое, и кто-то должен ответить перед законом. Хотя насчет тебя все же еще не определено. Нужно сперва подтвердить кое-какие детали твоей деятельности. Может, и переведем тебя к друзьям. После чего отправитесь вы всей дружной компанией понтоны ставить и мосты возводить на Крайнем Севере или где-то еще. Хотя, возможно, выбор вариантов дальнейшей судьбы у тебя окажется более богатым, чем у твоих соседей по комнате». Офицер замолчал и снова углубился в изучение документов. Я же сидел на лавке и пытался понять, что именно мой собеседник имел в виду и какие детали моей деятельности могли его заинтересовать. Тишина снова затянулась. Меня стало клонить в сон. Как вдруг резко зазвонил телефон на столе следователя. Я едва не подпрыгнул от неожиданности. Офицер взял телефон, молча выслушал какое-то сообщение, после чего опустил трубку. «Вот и закончили расшифровку всей вашей бухгалтерии, а также восстановили списки призеров всех предыдущих турниров и выплаченных им премиальных». Не скрывая самодовольства, поделился он ценной информацией. «Теперь всех участников турниров хорошенько пропесочат. Некоторых отчислят, у кого и так проблемы с успеваемостью имелись. Остальным выдадут волшебные пендели, чтобы на будущее должный стимул к учебе придать. Что же касательно тебя?» Мой собеседник резко на полуслове остановился, положил перед собой несколько бумажек, удивленно присвистнул и что-то подчеркнул в них ручкой. Затем поднял на меня глаза. «Судя по финансовым отчетам, Кирилл, ты участвовал в 53 сетевых турнирах, причем в 27 из них победил. В остальных был в числе призеров. Так?» «Да, так и есть». Не стал отпираться я, поскольку информация и так уже была известна следователю. «Всего лишь в двух турнирах я вообще пролетел мимо призовых мест. В остальных получил какую-нибудь награду, хотя какое-то сейчас имеет значение». Однако, если судить по заметно изменившемуся поведению моего собеседника, для него мои результаты были почему-то важными. Следователь аккуратно положил все распечатки со стола в пластмассовую папочку, закрыл ее и наклонился в мою сторону. «Значение, как бы это ни показалось странным, действительно имеет. Буквально вчера, сверху, нам спустили очень необычную разнарядку. Выявить среди студентов московских вузов заядлых игроманов и предоставить эти списки начальству. Собственно, на вашем игровом сервере мы как раз и нашли всю нужную нам информацию по данному запросу». «Кому вообще могли понадобиться списки геймеров среди студентов?» Усатый офицер пожал плечами и откинулся на спинку стула. «Знаю лишь то, что написано в присланной официальной бумаге. Какому-то подмосковному институту, занимающимся разработкой чего-то там в области виртуальной реальности, потребовалось несколько опытных геймеров для тестирования программ. Я не знаю, сколько вакансий у них имеется, не знаю конкретных условий, но для тебя это реальная альтернатива тюрьме или топтанию сапог в армии. Так что подумай, Кирилл, такой шанс избежать ответственности и вместо наказания получить интересную работу выпадает нечасто. Только думай скорее, пока эта лазейка для тебя еще открыта». Я лихорадочно соображал. Поработать какое-то время в подмосковном институте, пока вся эта шумиха с коммерческими сетевыми турнирами не уляжется, чем не отличный вариант для меня. Пускай даже оклад на такой работе будет скромным, сейчас это совершенно не важно. К тому же, судя по всему, заработанные на игровых турнирах деньги у меня изымать не стали, так как все мои банковские карточки по-прежнему находились в кошельке. А значит, кое-какая скопленная сумма на жизнь у меня имелась. «Чего тут думать? Меня очень даже заинтересовало такое предложение», — громко объявил я о своем решении. «Что нужно подписывать?»